Глава 20. Доктора разместили в пустой палате. Благо, больных в больничке пока что практически не было. Май, скоро лето, страда. Промыв рану, оказавшуюся не такой уж глубокой, Аглая наложила повязку и ободряюще улыбнулась. «Ну, Иван Павлович, повезло вам. Могло и хуже все быть». «Могло», — кивнул Иван Павлович, осматривая собственную рану. «На пару сантиметров выше, и все. Тогда точно бы не дотянул до больницы. Угодил бы бандит в артерию, не спасти». «Видать, дрогнула рука у супостата». «Просто в толпе орудовал, вот и дрогнула», — хмыкнул доктор. «Так не знаете, кто?» «Не рассмотрел. Может, случайно толкнул кто?» «А второй удар уже и никак было. Кругом люди». «Ах, Сильвестр, Сильвестр. Да еще Гвоздиков. Черт, мало нам проблем». «Гвоздиков». Почувствовав себя лучше, Юким сбежал, воспользовавшись суматохой займа свободы. Сбежал не с пустыми руками, раскурочил в смотровой шкаф, прихватив с собой жестяную коробку морфина и пару шприцев, чему Иван Палыч, честно сказать, был несколько удивлен. Гвоздиков, марафетчик? Ну нет, скорее от страха. От страха он избежал, может быть, заметил в толпе Сильвестра. Дурак, самый настоящий дурак этот Гвоздиков. С такими ранами ему не то что бегать, ходить нельзя. В любой миг может кровотечение открыться. Чем он спасаться будет? Морфием? Да, ситуация. Еще и сам-то. В лесу не убили, так достали здесь. Хорошо еще так все обошлось. Однако выбит из колеи минимум на неделю. По крыльцу застучали чьи-то каблучки. Хм, чьи-то. «Иван!» — в палату ворвалась Аннушка. «Аглая, как он?» «Да все в порядке, Анна Львовна. Жить будет. Но немножко полежит. Правда, Иван Павлович? Ну, скажите, вы же сами доктор». «Да, покой нужен», — улыбнулся Иван. «Я в совете солдат попрошу». Погладив доктора по руке, Аннушка тревожно покусала губу. «Выставим пост, и не спорь. Еще скажу Алексею Николаевичу». «Алексею Николаевичу надо», — про себя подумал доктор. «А вот пост... пост от Сильвестра вряд ли спасет. Гадина крученая, хитрая». «Ну ты точно не сгущай, подумаешь, поцарапали. Видно, ограбить решили в толпе». Про Сильвестра Иван Палыч пока что никому не сказал, ждал Гробовского. Да и зачем остальным знать, сеять панику? «Ох, и не вовремя же», — улыбнувшись, пожаловался доктор. «Детям, скаутам книжки обещал в лагерь». «А где у них лагерь?» «Недалеко от ключа, но ехать с другой стороны надо. В ключе знают как». «Ну вот», — Анна Львовна хлопнула в ладоши. «Я и отвезу. Ключ от школьной библиотеки у меня есть. Надеюсь, господин Рябинин в обиде не будет». «Рябинин, чертов ирод, как он с Анюткой. Да пора его уже и арестовать, доказательств хватит. Ну, это с Гробовским». «Я как раз в ключ завтра еду, по делам женсовета. В комитет обещали машину дать, а в совете солдат. Места-то там неспокойные, помню». Девушка на миг закрыла глаза. «Ничего, разберемся. Так, я в библиотеку. Тебе что-нибудь принести?» «А, пожалуй, на свой вкус». Анна Павловна еще не успела уйти, как в палату вошел Гробовский. Светло-серый костюм, рубашка с узеньким черным галстуком, шляпа, напомаженные усики, экий франт. Вошел, плотно прикрыв за собой дверь, присел на край койки. «Ну, Иван, как ты?» «Аглая говорит, пронесло». «Да пронесло», — покивал Иван Павлович. «Узнал я того бандюгу, Сильвестр». «Так», — поручик пригладил усы. «Значит, не только аферой занялся, гад. И на тебя хватило». «Ну, у Иванов так заведено. Обещал отомстить, отомсти. Впрочем, какой он, Иван? Разве что бывший?» «Да, тут кроме Сильвестра еще». Доктор в подробностях рассказал про аферу Рябинина с госпиталем и даже показал прошение. «Девочка, говоришь, раздобыла, Анюта», выслушав, восторженно протянул Гробовский. «Ай, молодец, ей бы в сыскное, жаль, девок не берут». «Ну, это пока не берут», — Иван Павлович усмехнулся. «А там дальше видно будет». «Значит, чуть не погубил девку. Ну, гад», — поручик выругался. «Не посмотрел, что ребенок. Надо его срочно брать, теперь доказухи хватит. Да и детей с ним опасно. «Думаете, он вернется в лагерь?» – недоверчиво прищурился доктор. «Я б на его месте подумал бы. Деньги он обналичил, чего еще ждать?» «Может, и не вернется», – Алексей Николаевич согласно кивнул. «Но детей-то все равно вывозить надо. Да и на лагерь любопытно взглянуть, вдруг какая зацепка. В Зарном в школе засаду оставим, заодно тебя будем охранять. Да-да, уж привыкай теперь». «Так, говоришь, Лаврентьев Анюту выручил. Петр Николаевич – достойный и честный человек. Жаль, что в лесах». «Да я уж ему говорил». «Так», – склонив голову на бок, хитро прищурился Гробовский. «Все рассказал. Парни еще, бандиты, там, в лесу. Что поразило с шашками?» Иван Палыч чуть приподнялся в койке. «Понимаешь, деревенские-то такому как-то не обучены. Ладно бы обрез, но шашки. Еще бы шпаги взяли, мушкетеры хреновы». «А вот это интересно», — насторожился поручик. «Убийство Субботина, помнишь?» «Ну, вышел я на убийц, почти. Плотницкая артель. Артельный их за досками отправил, так двое по пути сбежали. А лесопилка-то недалеко от ключа, смекай». Алексей Николаевич торжествующе поднял вверх указательный палец. «Кстати, ты приметы напавших не помнишь?» «Ну, как-то не до того было», — Иван развел руками. «Парни как парни, в куртках, галифе, плотненькие. Один вроде потлатый и рожи такие бандитские. А вот теперь послушай приметы тех плотников. Один рыжеватый, плотный, волосы длинные, в кожанке с отворотами. Второй худой, но жилистый, роста среднего. Нездешний, из казаков. В станице своей убил кого-то, бежал. Виртуозно владеет шашкой», — поручик дернул шеей. «Гвоздиков пустым ушел. Морфия прихватил коробку и шприцы». «Это он со страху», — покивал Алексей Николаевич. «Или для понтов, перед Сильвестром». Доктор дернулся. «И здесь Сильвестр». «Ну да, это ж одна шайка. Часть мы тогда на железке взяли. Думаю, Гвоздиков Сильвестра увидел, узнал и дернул», — задумчиво протянул сыскной. «А может, и Сильвестр его навестил. Тайно. Про тебя все выспросил, обещал помочь. Тогда я Гвоздикову не завидую». «Эх, Яким, Яким, а ведь когда-то толковый агент был. Сколько мы с ним смутьянов пересажали. Теперь бы хотя бы с этих, что в ключе промышляют, начать. Поеду, Лаврентьева попрошу помочь, Денькова, помогут, буду ходатайствовать. Хотя их-то еще самих бы уговорить». Вернулась Анна Львовна, принесла книжки «Майн Рида» и «Жюля Верна, 15-летний капитан». «Не знаю, читали ли». «Ничего», — улыбнулся Иван Павлович. «Перечитают, ежели что». «Эх, с вами бы поехать». «Лежи, Иван Павлович», — негромко засмеялся Гробовский. «Я думаю, Рябинина сегодня возьму, в лагере, коли явится. Ну а насчет парней посмотрим. Думаю, с Сильвестром они. Ну да поймаем, спросим». «Я Ивану Палычу пока солдат выпросила», — вспомнила учительница. «У нас в совете, для охраны». «Это хорошо», — поручик задумчиво покивал. «Но мы лучше придумаем. Изобразим, будто доктора в город лечить увезли. А ты, Иван, и носа из палаты не высовывай, понял? Полагаю, в Зарном у Сильвестра везде свои глаза и уши». Анна Львовна и Гробовский вернулись уже ночью. Доктору не спалось, вот и углядел лучи фар еще за рощицей. А потом уж услыхал и приближающийся шум мотора. Поднялись по крыльцу двое, послышались приглушенные голоса. «Может, завтра зайдем с утречка?» — озаботилась Аннушка. «Пусть поспит». «Да и не сплю я», — Иван Павлович уселся на койке. «Заходите, ну как?» «Рябинина нет», — покачал головой поручик. «Так и не явился». Анна Львовна улыбнулась. «На в лагере порядок. Ребята дежурство установили, пищу готовят. Молодцы. Слава богу, продукты есть». «А все бумаги Рябинин забрал», — передернув плечами, протянул Алексей Николаевич. «Видать, и впрямь возвращаться не собирался. Хотя, кто его знает? Ладно, Анютку вашу мы навестили. Петр Николаевич сказал, присмотрит. Да и с бандитами обещал помочь. Больно они тут уже всех достали. В ключе мужики облаву хотят». «Хороши ребята в лагере», — Анна Львовна вдруг улыбнулась. «Пьесу для деревенских поставили. Ну и я перед пьесой против местного домостроя выступила. Насчет снохачества честно предупредила, что дело подсудное. Спасибо, и Алексей Николаевич мне в этом помог». Снохачество – мерзкое явление, когда глава большой патриархальной семьи, большак, пользовал собственных невесток, в деревнях до сих пор считалось делом обычным. Особенно, когда сыновья были на отходе, занимаясь промыслами в городе или еще где. «Честно говоря, если по доброй воле, никого не привлечь», – прощаясь, хмыкнул Гробовский. «А было ли принуждение, еще доказать надобно». «А ничего, что там девушки, жены, часто молодые еще?» Анна Львовна гневно сверкнула глазами. «Так что и доказывать ничего не надо». Анна Львовна, погодите», — покачал головой поручик. «У них что же, документы какие-то есть? Что в церкви дьячок записал в приходской книге, то и есть. А уж в случае чего и листы вырвать, и вообще книгу потерять. Иди потом, доказывай». «Понимаю, дело сложное», — тихо отозвалась учительница. «Но с этим скотством бороться же как-то надо. Я вот лично не отступлюсь». «Так и я помогу, коли надо», — Алексей Николаевич махнул рукой. «Ладно, Анна Львовна, пошли, что ли?» Аннушка вдруг смутилась. «Да я вообще-то хотела чаем Ивана Павловича напоить. Аглаи нет, Глафира тоже ушла». «Ох, я и дурень», — Гробовский с хохотом хлопнул себя по лбу. «Ну, конечно, доктора одного не оставляйте. Чаю попейте, а я пойду. До завтра». Ближе к концу недели Иван Палыч почувствовал себя уже почти здоровым. Рана затянулась, и можно было наконец-то заняться делами. И в первую очередь вывести детей из лагеря. Рябинин ведь так и не появился, а бесхозных скаутов, воскобойников, ничтоже сумнящийся, повесил на доктора. Ну, не на начальника же паровозного депо. Прямо так и передал через навестившего больничку Чарушина. Мол, выздоравливайте и займитесь фальшивым госпиталем. Там палатки, нары и все такое прочее, нужно составить подробную опись и принять на баланс. «А Рябинин-то что?» – возмутился Иван Палыч. «А Рябинина ловят», — Виктор Иванович только руками развел. «Когда поймают, под суд». «Да в любом случае ему уже не учительствовать, так что надобно нового учителя искать». «Эх, жаль, занята Анна Львовна». «Ничего, курсисточку какую-нибудь найдем, кинемся в ноги. У нас же все-таки продуктовые карточки и зарплата 300 рублей». «Ага-ага, 300 рублей нынче, как до войны 30», — язвительно усмехнулся доктор. Для возвращения детей был созван родительский комитет, организованный когда-то еще Анной Львовной. Комитет скинулся на параконную бричку с подводой. Еще одну подводу для вывоза имущества выделила земская управа. Так вот и поехали. Иван Палыч и представители родительского комитета. Пелагея Романовна, статная и очень красивая женщина, мать Маши Кудрявцевой. И старый приятель доктора, кузнец Никодим. Насчет него настояли все члены комитета. Мало ли, что там придется разобрать, или бричка вдруг по пути сломается. Путь-то не близкий, 20 верст с гаком. Все втроем в бричке и покатили. На подводах имелись свои возчики из местных крестьян. Оставшиеся родители махали вслед руками. Бывший трактирщик Игнат Феклистов, выглянув в окно, проводил бричку с подводами долгим внимательным взглядом и вдруг куда-то заспешил. «Как же они там одни?» — погоняя лошадок, переживал Никодим. «Это ж еду надо, да вообще». «Да бросьте вы, Никодим Ерофеич», — поправив на голове летний платок из цветного ситца, Пелагея расхохоталась в голос. «Управятся, девки там взрослые, вон, хоть мою Машку возьми. Она все по дому умеет, и там справится». «Тем более сено там косить не надо, коров да коз доить тоже». «Так вы, Пелагея Романовна, и коров, и коз держите?» Искоса глянув на женщину, уважительно протянул кузнец. «Поди, и маслица, и сыр». «Да, делаем», — Пелагея Романовна усмехнулась. «Что-то в городе продаем, что-то в усадьбе. Ну а что останется себе? Девки, слава богу, подросли, работницы. Но без мужиков, конечно, плохо». «Муж, да вы знаете, 2 года назад умер, а парни, Лёшка с Микешей, в окопах. Лёшка недавно письмо прислал, пишет, в солдатский комитет избрали. В начальстве теперь, так-то». «Ишь ты, молодец!» — одобрительно покивал Никодим. «Иван Павлович», — Кудрявцева обернулась к доктору, — «а вы не знаете, когда эта война кончится?» «Ну», — врач лишь руками развел. «Вообще-то Иван Павлович Артем о конце войны хотя бы примерно знал. Брестский мир большевики в марте подпишут. В следующем году, да. Только там еще и другая война будет, гражданская, когда брат на брата. Нет, лучше такое не говорить». «И никто не знает», — вздохнула Пелагея Романовна. «Разве что только сам Господь Бог. Эх, вернулись бы с войны парни, коровник бы новый построили. Тогда можно было бы еще парочку телочек завести. А то что эти козы? Коза, Никодим Ерофеевич, корова бедняков, так-то». В лагерь приехали уже ближе к обеду. Еще издали увидали на поляне большие палатки да дым от костра. У костра кашеварили, на опушке же стоял часовой Мишка Зотов. Гордый, в коротких штанах защитного цвета и поношенной гимнастерке с желтым скаутским галстуком, со скаутским же посохом в руках. «Стой, кто идет?» Выступив вперед, Мишка перегородил дорогу посохом. «Куда? Кому? Зачем?» «Так за вами же», — спрятал улыбку доктор. «Тут пока стойте», — мальчишка указал посохом, «а я пойду, доложу начальству». «А что, ваш учитель вернулся?» Тут же напрягся Иван Палыч, нащупывая за поясом револьвер. «Не, Степана Григорьевича мы давно уж не видали. Василий нынче у нас за него. И о, начальника, мы его сами выбрали, вот». Махнув рукой, Зотов обернулся. «А, вон он и сам уже идет». «Господи», — перекрестился кузнец, — «это мой Васька, что ли? В начальство выбрали, ух». «Тятенька!» — завидев отца, Васька со всех ног бросился к бричке. Чувствовалось, что в лагере и без Рябинина был полный порядок. Анна Львовна оказалась права. Трава скошена, над большим столом натянут тент от дождя. Над костром кипят большие котлы с каким-то вкусным, судя по запаху, варевом. У главной палатки колыхался на ветру белый флаг с желтой скаутской лилией и надписью «Будь готов». Рядом с флагом стоял часовой, голенастый подросток с посохом в скаутской форме. Не деревенский, чужой, как видно, из дома презрения. «Дежурный, доклад». Подойдя, Васька отдал честь. Пелагея Романовна откровенно хмыкнула, а Никодим поспешно отвернулся, но по всему чувствовалось горд. «В лагере 12 человек», — отсалютовав посохом, дежурный приступил к докладу. «Трое в наряде по кухне, четверо за дровами, остальные собирают гербарий в липовой роще. Одна отсутствует, изучает на дальнем хуторе жизнь и быт». Иван Палыч чуть не закашлялся. «О как! На дальнем хуторе изучает жизнь и быт». «Больных нет, раненых нет, доклад закончен, дежурный по лагерю Никаноров Максим». «Так, Максим, а что на обед?» — с самым серьезным видом поинтересовалась Пелагея Романовна. Дежурный и тот не ударил лицом в грязь. «На первое — суп из щавеля с картошкой. На второе — гороховая каша с маслом. На третье — компот». «Ух ты, у них еще и компот», — покачал головой Иван Палыч. «Ну, вы пока осматривайтесь, а я на дальний хутор пройдусь. Приведу ту, кто там жизнь и быт изучает. Надеюсь, старательно». Между тем Пелагея Романовна уже пробовала кашу на вкус. «Машуля, а ты что лук-то не положила?» «Да есть там лук». «И пересолено, похоже». «Ну, мам». «А мучицы по что не добавили? Сытней с мучицей-то». До края леса Иван Палыч доехал на бричке. А уж там, привязав лошадок, пошел дальше пешком. Золотились над головой высоченные липы, напоенные жарким уже почти летним солнцем. Пахло можжевельником и сосновой смолой. На тропе под ногами жались медвежьи ушки, серебрилась по краям тропы таволга. Ближе к болоту уже пошли лютики, словно кто-то присыпал лук золотой пыльцой. И ведь всего-то неделю назад ничего этого еще не было. Быстро как, что и говорить, природа. Однако скоро уже и болото. Сделав пару шагов, доктор остановился. «Вроде здесь они с Машей шли. Или не здесь, чуть левее?» «Ну да, ну да, там, где елочки». За елочкой вдруг что-то блеснуло. Наученный горьким опытом доктор тут же отпрянул в сторону и вовремя. Грянул выстрел. Дробь пролетела буквально в двух шагах. Иван Палыч со всех ног бросился к лесу. Позади издевательски захохотали. «Э, доктор, не уйдешь! Тут тебе не деревня, тут наше все!» Снова выстрел, дробь. За дерево живо. Так. Осторожно выглянув, доктор увидал тех уже знакомых парней в синих галифе и кожаных с отворотами куртках. Темные лица, щетина, цепкие злые глаза. Один потлатый в картузе, другой с непокрытой головой. И шашки, шашки на поясах у обоих. Не очень-то удобно с шашками по лесу. Говорите, ваше тут все. Доктор достал револьвер, прицелился, пальнул. Пуля отщепила от сосны щепку. «Бросай наган, доктор, нас много, не убежишь!» Блефуют. Было бы много, обложили бы давно, как волка. Снова выстрелы, дробь и громкий знакомый голос. «А ну, руки вверх, оба! Прохор, давай, вяжи!» Гробовский. Он показался из-за кустов вместе с Лаврентьевым. За ними бывший урядник Прохор Деньков вел связанных по рукам лиходеев. Петр Николаевич прибрал шашки, обрезы. «Здоров, Иван Павлович. И вам всем не хворать». Поручик улыбнулся. «Что, Иван Павлович, вовремя мы?» «Да я, собственно, ждал. А эти дурни...» «Вот уж действительно дурни. Но эти последние...» Гробовский обернулся к парням. «Вы чего в город-то не ушли, дурачье?» «Приказу не было», — хмуро отозвался Потлатый. «Ну, шагай!» — Прохор подогнал бандитов пинками. «А где Анюта?» — наконец спросил Иван Павлович. «Анюта у болота ждет», — Лаврентьев широко улыбнулся. «Девчоночка умная, сейчас позовем». «Анюта, эй!» «Эгегей!» — отозвалась эхом девчонка. «Петр Николаевич, Прохор, сюда, сюда, скорее!» Все дружно переглянулись. «Да что там такое-то?» «Мы глянем». Доктор с Гробовским со всех ног понеслись к трясине. Анютка Пронина ждала их у самой гати. «Вот, что нашла». Она показала на жестяную коробку из-под морфия. «И вот еще». Чуть поодаль валялся раздавленный сапогом шприц. «Эх, Яким, Яким», — негромко протянул поручик.